Глава 7. Побег. Несмотря на собственные проблемы, ужас рассказа дошел и до меня. И несмотря на все его журналистское прошлое, мне показалось, что он не приукрасил эту историю. Все произошло совершенно так, как он рассказал. И все же, хотя в истории оказалось много такого, что перекликалось с моими знаниями о глубоководных, в тот момент я все еще не обнаружил ничего, что окончательно и бесповоротно доказало бы их враждебный характер. Вместо этого история Хагапиана возбудила во мне что-то вроде жалости. Я сочувствовал репортеру, пережившему такой кошмар. Я мог бы поклясться в том, что глубоководные в какой-то степени сами заблудшие существа, вне всякого сомнения. Но смертельно опасные, представляющие угрозу миру, Вселенной, это совсем другое дело. Однако мои ноги уже затекли, я стоял в неудобной позе на стуле, и одна из ног начала неметь. Я сказал Белтону, что вернусь через несколько минут, и, морщась, спустился. Расхаживая туда и обратно, чтобы размять ноги, я обнаружил, что постоянно думаю о снах Хагапиана, которые так напоминали мои собственные, и о его странной генеалогии. В моем прошлом тоже хватало странностей. Я уже собрался залезть обратно на стул, но тут услышал снаружи шум неторопливых шагов, и через несколько секунд дверь Белтона снова распахнулась. Почти сразу же вслед за этим ее захлопнули и заперли на засов, а шаги замерли у моей двери. До меня донесся голос Сары, звучавший просительно, и твердый отказ Сэмпла, а потом звуки отдалились и затихли совсем. Вскоре я опять забрался на стул и постучал по решетке. Белтон поднял глаза и выдавил из себя кривую улыбку. «Они не собираются прикончить меня, по крайней мере, прямо сейчас», — заявил он. «Взгляните! Мне дали одеяло!» Его лицо окаменело. «Там было трое глубоководных». Я кивнул, хотя едва ли он мог различить что-нибудь из-за решетки. «Вы можете узнать их по внешнему виду?» «По внешнему виду, по запаху, по их проклятым рыбьим глазам. Их ни с кем не спутаешь. В Новой Англии это называют инсмутский вид. С ними был такой огромный неуклюжий. Кто он такой?» «Вы имеете в виду сержанта? Он здесь вроде слуги». Белтон кивнул. «Изменившийся, которому так и не удалось дойти до конца. Преданный глубоководным, как собака своему хозяину». «Что значит изменившийся?» — спросил я. «Не такой, как Хагапиан, разумеется». Журналист пожал плечами. «Есть изменившиеся и неизменившиеся. После истории с Хагапианом прошло много времени, прежде чем я начал изучать легенды и мифы Соломоновых островов. Помните, он нашел Миксину на Сан-Кристобале. Все, что нужно, купить в любом книжном магазине книгу по океанской мифологии. И найдешь уйму доказательств существования глубоководных и изменившихся. Местные туземцы довольно хорошо знают об Адаро, морских духах, полурыбах, полулюдях. Те являются к людям во снах и учат их странным песням. Они взывают к ним из раковин и искушают морем». Он на миг запнулся, потом продолжил. «Но нет, здешние полулюди не того типа, как Хагапиан. Я полагаю, он был первым в своем роде. Протогенным, как можно выразиться. Унаследованные им гены глубоководных были активированы и подверглись мутации после укуса миксины. Ничего больше сказать не могу, я не биолог». Он странно, вопросительно, как мне показалось, посмотрел на меня, но прежде чем я смог что-либо сказать, быстро продолжил. «Но, как я говорил, эти люди не того типа, как Хагапиан». «Так какого же они типа?» — поинтересовался я. «Я не видел их всех», — ответил он. «Здесь их как минимум три типа. Сержант, рожден на суше. Один из его родителей был глубоководным, но человеческие гены оказались доминантными. Несмотря на лекарства, истинные глубоководные не смогли произвести в нем полные изменения. Или, возможно, они взялись за него слишком поздно, когда он уже сформировался как человек или когда его тело не могло совершить метаморфозу. По чистой случайности, один из побочных эффектов их лекарств, когда они не дают нужного результата, прекращает развитие мозга и замедляет его процессы. Бедняга Сарджент кажется мне классическим экземпляром. Есть еще тот, которого зовут Сэмплом. Он тоже полукровка. Но в его случае доминантными оказались гены глубоководных. Он почти готов приспособиться к жизни под водой. Возможно, даже уже приспособился. И в этом случае он является истинной амфибией, земноводным. Кроме того, в машине был один из них, отчего запаха меня чуть не вывернуло наизнанку. Полагаю, что это настоящий глубоководный, в жилах которого вообще нет человеческой крови. Этот тип не может очень долго находиться вне моря. Журналист помолчал, потом заговорил снова. Да, мне кажется, что они здесь организовали структуру, очень схожую с той, что некогда существовала в Америке. В начале 1920-х Инсмут кишел всеми типами глубоководных. Это был один из их крупнейших опорных пунктов, захолустный и загнивающий городок. Разумеется, вблизи от него находился один из их подводных городов. «И Хантхле?» — спросил я, уже зная, что моя догадка верна. Журналист прищурился, глядя на меня. «А вы знаете чуть больше, чем я подозревал. Да, и Хантхле. Их кровь смешивалась с человеческой многие века. Та часть американского побережья, точно так же, как и эта часть английского, всегда была краем русалок. Понимаете, о чем я? Как бы то ни было, в 1928 году власти пронюхали о том, что происходит, и вмешались. Они чуть было не сравняли с землей половину побережья. Но ни в коей мере не завершили чистку. Не думаю, что правительство действительно понимало, с чем имеет дело. Когда он закончил говорить, ученый во мне неожиданно взбунтовался. «Послушайте», — с отчаянием в голосе начал я, — «всего лишь минуту назад вы упоминали о том, что вы не биолог. Ну а я биолог, морской биолог, и просто не могу заставить себя поверить в то, что от подобного союза может появиться потомство». «Нет», — покачал он головой. «Это вовсе не так невероятно. Вы сами могли бы жениться на пигмейке и растить шестифутовых сыновей». «Ну, разумеется, мог бы», — взорвался я. «Но не на чертовой же лягушке». «Да?» — он взглянул вверх на решетку. «Еще не так давно женщин проверяли на беременность, впрыскивая лягушкам их мочу. Это работает. Вы скажете, что нет никакой связи?» «Я все об этом знаю», — уверил я его. «Если бы у нас было больше времени, я даже мог бы и вам объяснить, но...» «Но-но-но!» — воскликнул он. «Здесь и разговора никакого быть не может. Это реальность, слышите меня? Изменившаяся? Боже мой! Да взгляните только на жизненный цикл обычной лягушки! Что же до того, зачем им понадобились вы? Вы же сами уже ответили на этот вопрос. Что... что вы имеете в виду? Вы же биолог, верно?» «Морской биолог», — он кивнул. «Они набирают для своего дела всех, кто им нужен. Докторов, ученых, биологов, людей, да человеческих существ. Говорят, каждый человек чего-нибудь достоит. Глубоководные знают это». «Я все еще не понимаю вас». «Разве? Вы должны знать, что такое клон». «Клон? Ну, конечно же, я знаю, что такое...» Я резко остановился. «На что вы намекаете?» «Полагаю, они почти готовы начать клонирование глубоководных». «Что?» «У меня есть доказательства, говорю вам. И еще кое-что. Из всех экспериментов по клонированию, проведенных до сих пор, какой, как вы думаете, был наиболее результативным? Какое существо легче всего клонировать?» Волосы у меня на голове встали дыбом, Я неудержимо задрожал. «Амфибию», — ответил я шепотом. «Да», — согласился он, — «чёртовы лягушки! Они добиваются подводного мира, полного глубоководных. Каждый водоем на Земле, кишащий ими. А когда их станет слишком много для того, чтобы мы не могли с ними справиться...» «Тогда...» Он завернулся в одеяло, накинув его себе на плечи. «Нас гонят в стадо, как скот. Тогда они смогут сконцентрироваться на своей главной цели. То есть... освобождение Ктулху, разумеется. Выпустить этого монстра на свободу». «Но Ктулху — мифическое существо», — возразил я. «Это бог из их верований. Но, как они говорят, он милостив и...» «Милостив?» — репортер поперхнулся этим словом. «Боже мой, да вы понимаете, что говорите? Ктулху не только реален, он в ответе за половину безумия в этом чокнутом мире. Те сны, которые насылают на вас из рельеха, не простые сны, а кошмары, жуткие видения, которые обольщают людей и сводят их с ума». На миг сила его веры передалась и мне, увлекла меня на край пропасти полного безумия. Но все-таки что-то во мне, какой-то демон противоречия, отказывалось позволить окончательно поверить в истинность его утверждений. «Нет», — возразил я, — «я просто не могу в это поверить. Все остальное я допускаю, но Ктулху...» «Послушайте, упрямец!» — остановил он меня. «Я знаю, что он реален. Боже, если бы вы прочитали повесть Йоханссона, а я ее прочел, тогда и вы знали бы это». «Повесть Йоханссона?» — переспросил я. «Никогда о ней не слышал?» «Нет», — Белтон внезапно успокоился. «Я не думаю, что это что-то меняет», — он покачал головой. «Если бы вы прочитали ее, то, вероятно, назвали бы вымыслом. Но в любом случае позвольте мне рассказать вам об этом. В 1925 году дно Тихого океана выпятилось и вытолкнуло рельех на поверхность. Йоханссон оказался единственным выжившим с корабля, причалившего к этому ужасному острову. Кошмарное место, где монолиты пересекались под сумасшедшими углами, покрытые чудовищными резными орнаментами. История Йоханссона, рассказ, после которого он прожил совсем недолго, куда более ужасна, чем все то, что я до сих пор вам рассказывал. Но он видел Ктулху, и его волосы поседели в тот самый миг. То именно он видел. Прежде чем репортер успел ответить, я попытался дать передышку ногам, переменив позу, и стул подо мной закачался. Я крепко вцепился в решетку, чтобы удержать равновесие, и почувствовал, как металлическая пластина подалась под моим весом. В следующий же миг мне удалось обрести устойчивость. «Вы расшатали эту штуковину?» — спросил Белтон, глядя на решетку. «Мне показалось, что я видел, как она шевельнулась». «Шевельнулась», — ответил я. «Осталось только вытащить последние винты». Я взял отвертку, вставил ее в прорезь винта, и решетка сдвинулась с места. Еще 3 или 4 оборота отвертки, и она начала болтаться. Я тянул ее вниз до тех пор, пока она не повисла на единственном винте. Потом сквозь небольшое отверстие взглянул на Белтона. Он тоже взглянул на меня. И тут же разинул рот, а его глаза расширились от удивления. Потом он шарахнулся назад, прочь от металлической стены, прочь от меня, молотя в воздухе широко растопыренными руками, а в горле у него забулькало. Я был слишком изумлен необъяснимой реакцией Белтона, чтобы что-нибудь сказать или сделать сразу же. Секунды позже уже было бесполезно даже пытаться. Ибо как только снаружи до меня донесся приглушенный шум шагов и скрежет отпираемого засова, я сразу же кое-как приладил решетку на место и неуклюже слез со стула. Тут дверь моей цистерны распахнулась, и внутрь поспешно вошли сержант, доктор и еще один неизвестный. Я слышал, как в соседней цистерне что-то кричит Белтон. Слышал злобную ругань и шум отчаянной борьбы, закончившийся тошнотворным хрустом человеческой плоти о стену, когда человеческий вопль, перейдя в визг, внезапно оборвался. Пойманный с поличным, я обернулся к троице, которая осторожно приблизилась ко мне. Я спрятал отвертку в кармане, потом решил достать ее, однако все-таки удержался от этого шага. Она ничем не смогла бы помочь мне против троих. Лучше приберечь ее на потом, когда, возможно, придется иметь дело только с одним из них. Когда они оттеснили меня к стене, я просто взглянул на сержанта, чье лицо пылало гневом, и на доктора, который недовольно прикусил губу. Но что же касается третьего, я не мог оторвать от него глаз. Если это и не было то же самое создание, которое утащило меня с корабля в бухту, то, вне всякого сомнения, это был его брат. Глубоководный подошел ближе, глядя на меня немигающими рыбьими глазами. В его движениях было одновременно что-то от прыжков и от скольжения. Моей инстинктивной реакцией было бежать. Потом я вспомнил, что должен выглядеть ослабевшим. Я попятился вдоль стены, пока не уперся в край кровати. Я упал на кровать, не сопротивляясь тем троим, что приблизились ко мне. Сержант и глубоководный держали меня, а доктор, вытащив шприц, угрожающе навис надо мной. «Так», — начал он, — «значит, вы решили поболтать с нашим другом, живущим по соседству, не так ли?» Он взглянул на решетку, которая наполовину отвалилась, и на стул, придвинутый к металлической стене. «Конечно, он наговорил уйму лжи. Что ж, это не важно. Совершенно не важно». Он ввел иглу в мою руку, и я почувствовал, как меня охватывает оцепенение. Я закрыл глаза, и двое, державшие меня, ослабили хватку. Я слышал, как сержант сказал: «Рыбы! Он поймал несколько! Вон там кости!» Ему ответил другой голос, голос глубоководного. Его тон для меня пока еще был лишен какой-либо индивидуальности. Потом доктор сказал: «Да, он стремительно прогрессирует. Сара сделала хороший выбор, но было ошибкой поместить Белтона по соседству. Тем не менее, что сделано, то сделано». Я почувствовал его пальцы, осторожно ощупывавшие мою шею в том месте, где кожа загрубела из-за постоянного потирания и почесывания. Затем он приподнял веко моего правого глаза, и я увидел его размытое лицо. Он улыбнулся, но мой взгляд был расфокусированным, так что выражение его лица показалось мне ухмылкой одного из демонов ада. «Действительно, стремительный прогресс», — повторил он, опустив мое веко точно ставень и позволив мне ускользнуть во тьму забытия. И снова мне привиделся кошмар. Но на этот раз самый чудовищный из того, что снилось мне до сих пор. Я плыл между исполинскими базальтовыми башнями в ледяных, скрытых за завесой водорослей глубинах. Я знал, что где-то за этими громадными каменными фасадами омерзительный Ктулху видит свои гнусные сны о власти. Я что-то искал. Это была дверь. В конце концов я нашел ее, зияющую черной открытой пастью, за плитой из покрытого коралловым наростом базальта, многие века назад отвалившийся от основного строения. Я плыл вниз, в лишенные света склепы, чья немыслимая древность ошеломляла, пока наконец не добрался до внутренних помещений, служивших домом спящему богу. И в конце концов, в зареве огней светящегося гниения, я увидел самого Ктулху. Но это был самый странный сон, который видел великий древний, и его демонические когти на моих глазах угрожающе сжали подлокотники огромного трона, а сложенные крылья шевельнулись, точно собираясь раскрыться над головой со множеством щупалец и вознести его из глубин в ничего не подозревающий мир над водой. Глаза на огромном лице были закрыты, что, как я знал, было проявлением милосердия. Щупальца его челки и бороды, точно усики какого-то жуткого анемона, были почти спокойны. Так что я шел тихо, из боязни разбудить его. Затем, когда я развернулся, чтобы прокрасться обратно, он почуял меня. Его крылья перестали дрожать, судорожно сжимающиеся когти потянулись ко мне. Его глаза превратились в огромные щелки, которые начали жутко и гипнотизирующе открываться. И ужас из ужасов. Щупальца на его лице зашевелились, точно пробудившиеся змеи. Они поползли в моем направлении, а я отчаянно шарахнулся назад, вздымая вверх тысячелетний ил и слизь, лихорадочно спеша выбраться из этого места, и я помчался. И проснулся. Весь в поту, я открыл глаза и обнаружил тьму. Свет был выключен, а в цистерне было душно, как в склепе. Когда остатки сна рассеялись, я вспомнил все, что произошло, и нащупал в кармане отвертку. Приободрённый, я прислушивался к стуку моего сердца, пока оно не успокоилось и не пришло в норму. Откуда-то доносился тихий шелест набегающего на песчаный берег моря, и я догадался, что был прилив, и снаружи наступила ночь. Все вокруг стало безмолвным. Или нет? Откуда-то сверху раздался приглушенный скрип, а легкий отзвук голосов свидетельствовал о том, что в здании надо мной еще кипит жизнь. Гнев, да и ярость тоже стянули мое лицо в страшную маску, и я решил больше не ждать, а совершить побег при первой же возможности. Вместе с этим решением пришла боль, заставившая меня приложить руки к шее и осторожно ощупать треснувшую кожу под челюстью с обеих сторон. Я ощупал ее, и то, что я там обнаружил, вызвало панику. Раны под моими недоверчивыми пальцами были свежими, глубокими и аккуратными щелями, шедшими параллельно челюстной кости, и на ощупь похожими на клапаны из сырого мяса. Всепоглощающая паника охватила меня, но лишь на миг, а потом на меня сошло холодное и расчетливое спокойствие, которое испугало меня почти так же сильно, как и его причина — внезапное озарение, поведавшее мне ошеломляющую истину. Да, истину! Теперь я все понял. Я знал, что так испугало Белтона, когда он впервые увидел мое лицо через вентиляционное отверстие, и знал, почему меня избрали. Я не знал еще очень многого, но я понял. В один ужасающий миг понял. То, что я не по своей воле приобрел инсмутский вид, и что так или иначе я заставлю глубоководных заплатить за это. Еще через миг я выскользнул из одежды и нырнул в воду в углублении дна цистерны. Даже в темноте найти рыб оказалось несложно. Похоже, я чувствовал их местонахождение. Они еще не заснули, хотя были очень к этому близки, но даже если бы я нашел их плавающих брюхом вверх, я все равно съел бы их. Я знал, что мне понадобятся все силы, которые я смогу собрать, чтобы встретить то, что должно было произойти. Сэмпл пришел не один, а вместе с сержантом. Лежа в кровати, притворяясь спящим, я молчаливо клял судьбу, когда дверь с обычным лязгом открылась, и до меня донеслись их голоса. Мой план зависел от того, войдет ли ко мне только один из них. Кто-то все равно должен был прийти, раньше или позже, хотя бы только для того, чтобы пополнить запас моей еды и проверить, как я прогрессирую. Мне не пришлось слишком долго ждать, однако теперь я оказался в растерянности. Казалось, что мне придется отложить исполнение моего плана. Потом я почувствовал, что сквозь мои закрытые веки проникает свет, и услышал, как Сэмпл, перешагнув высокий порог, вошел в цистерну. После этого он обратился к сержанту со словами: «Иди сюда, принеси фонарь». «Мне подождать?» — спросил сержант. «Не нужно», — распорядился Сэмпл. «Он слаб, как котенок. Прикрой дверь, но не запирай ее. Я выйду сам». Так значит, мне предстояло остаться наедине с Сэмплом. Мой пульс вмиг ускорился. «Доброй ночи!» — донесся до меня флегматичный ответ сержанта, глухо стукнула закрывающаяся дверь, и медленные шаги прошаркали, удаляясь. Теперь я должен был следить за дыханием и бешено колотящимся сердцем. Сэмпл подошел к моей постели и встал надо мной. Что он там делает, стоя так тихо? Неужели он что-то заподозрил? То, что произошло потом, меня напугало. Я готовился ощутить ладонь Сэмпла на моей руке, а не легкую дрожь его пальцев на только что открывшихся жаберных щелях в моей шее. Я вскочил. Мои руки сомкнулись на его замотанной шелковым шарфом шее, прежде чем он успел вскрикнуть. Я швырнул его на металлический пол и удерживал там, не давая шевельнуться, пока его глаза не начали стекленеть, а губы конвульсивно задергались. К этому времени сержант должен был быть уже далеко, в своей комнате наверху, в главном здании. И все же лучше действовать наверняка. Я постепенно ослабил хватку, и Сэмпл сделал вдох, но с огромным трудом. Шелковый шарф, которым он прикрывал шею, сбился, и под пальцами я увидел его покрытые синяками и ссадинами жабры. Я уже причинил ему серьезные повреждения. Однако пока еще не смертельные. Он был амфибией и мог пользоваться легкими, как и обычное человеческое существо. «Глупец!» — хрипло проквакал он. «Ты заплатишь за это!» «Нет, это вы заплатите, Сэмпл, за то, что сделали со мной! Я ухожу отсюда и беру с собой Белтона. Он не в соседней цистерне, я это знаю. Вы оставили там свет, и цистерна пуста. Так что первое, что вы сейчас сделаете, расскажете мне, где он». «Вы не сможете помочь Белтону», — прохрипел он. «Уже не сможете». В его голосе послышались заискивающие нотки. «Послушайте, Джон, вы не ведаете, что творите. Наказание за...» «Наказание? Я не понесу никакого наказания, Сэмпл. Ни от вас, ни от глубоководных, ни от кого-либо другого. Вы пойдете с нами, вы, я и Белтон. Тогда моему рассказу не смогут не поверить. Давайте взглянем правде в глаза. Во всей Англии не найдется ни одного медика, который с первого же взгляда не признал бы в вас чужака. Кем бы вы ни были, наполовину рыбой, лягушкой, кем угодно, они объявят вас не человеком. А если они сочтут вас всего лишь несчастным уродом, как насчет меня? То, что вы сделали со мной или начали делать, будет более чем достаточным доказательством, даже без слов Белтона. Вы и глазом моргнуть не успеете, как я напущу на вас власти». «Да», — просипел Сэмпл, когда я позволил ему вдохнуть воздуха. «А как все это поможет вам? Что это вам даст? Вы глубоководный, Джон. Вы всегда были им. Семена брошены повсюду, но они дремали. Мы лишь активизировали их, ускорили естественный процесс, чтобы вызвать изменения. Когда оно завершится, вы превратитесь в амфибию, в глубоководного». «Но я был человеком», — сквозь стиснутые зубы прошипел я, подавив искушение придушить его прямо на месте. «Я и сейчас человек. То, что вы со мной сделали, не пойдет дальше. Я уже больше недели не принимал ни одной вашей чертовой таблетки». «Что?» — он подавился словами, перестав сопротивляться, и в полном изумлении уставился на меня. «Да вы хоть знаете, что это были за таблетки?» «Ну, разумеется, знаю», — ответил я. «Они сделали со мной это». Я наклонил голову, показывая ему свою шею. «Нет», — прохрипел он, извиваясь в моих руках. «Лекарства, ответственные за изменения, гормоны и катализаторы находились в вашей еде, в уколах, которые вам делали. Вы не можете остановить изменения, Джон. Они необратимы. Они уже в вас и действуют. Но те другие лекарства, таблетки, они должны были помочь вам сохранить рассудок». «Что? Что вы наделали, идиот? Вы были превосходным экземпляром». Волна ужаса. Ужаса и слепой ярости, вызванных его словами, была слишком мощной, чтобы я мог это вынести. Я прикусил язык и почувствовал слезы досады, текущие у меня по лицу, но лишь усилил хватку. «Вы!» — яростно прошипел я. Потом откинул голову назад и беззвучно закричал сквозь кровавую мглу, застилавшую мой разум. А мои пальцы все сжимались, сжимались, сжимались! Отброшены были все мысли о том, чтобы сохранить Сэмплу жизнь, чтобы захватить его с собой в качестве образца, который помог бы мне предупредить власти. Я сам, вкупе с тем, что мог рассказать Белтон, это должно было удовлетворить самого... Белтон. Я так и не узнал, куда они дели его. Я ослабил давление на горло Сэмпла, и его голова куском свинца стукнулась о металлический пол. Его глаза почти вылезли из орбит, жабры превратились в кровавую кашу. Он был мертв. На миг все чувства оставили меня. Ужас, ненависть, страсть — все улетучилось за долю секунды. Я убил человека. Потом... «Нет», — сказал я себе, — «я не убийца. Я всего лишь убил глубоководного, уничтожил врага человека, раздавил ядовитую гадину». Я вздрогнул от омерзения при виде распростёртого на полу существа, вытащил отвертку, еще раз оглядел цистерну, служившую мне домом много дней. Потом я осторожно приоткрыл дверь и шагнул в темный коридор. Там было не совсем темно. Я видел едва-едва, чтобы добраться до двери соседней цистерны. Она оказалась не заперта, и мне удалось бесшумно приоткрыть ее настолько, чтобы заглянуть внутрь. Свет тут же ослепил меня, но потом... Я был прав. Белтона куда-то увели. Его одеяло валялось на полу, но за исключением этого цистерна казалась совершенно пустой. Затем, вспомнив, что Сэмпл говорил мне о трех цистернах, я осторожно двинулся по коридору дальше, пока не обнаружил третью дверь. Эта дверь, как и две предыдущие, тоже оказалась не заперта, что свидетельствовало о том, что пленника не могут держать там. Но я все же решил зайти в цистерну и убедиться в этом. Я уже собрался сделать это, когда заметил за собой тусклый красный свет. Теперь мои глаза больше привыкли к мраку, и, повернувшись, я различил прямо напротив меня в стене очертания небольшой дверцы. Верхняя панель двери, стандартная конструкция, в отличие от металлических люков в цистернах, была сделана из матового стекла. За дверью горел тусклый красный свет. На миг я замер, затаив дыхание. Я все еще не представлял, как выберусь из этого места и что буду делать, если за этой дверью окажутся глубоководные. Да, это место оказалось достаточно тихим. Даже прислонившись к стеклянной панели ухом, я не смог расслышать ни голосов, ни движения. Что ж, надо было что-то предпринять. Я явно не мог больше здесь оставаться. Судя по тому, что я знал, недавний товарищ Сэмпла мог бодрствовать наверху, ожидая, пока тот покажется. Ему придется ждать очень долго. Казалось невероятным, что Белтон может находиться в незапертой третьей цистерне. Возможно, его поместили в комнату с красным светом. В любом случае, мое любопытство разыгралось не на шутку. Несмотря на крайне опасное положение, я не мог не узнать, что же скрывалось за той дверью. Осторожно, чувствуя, как напряжены все мои нервы, я повернул ручку двери и открыл ее. Потом бесшумно вошел и с тихим щелчком закрыл за собой дверь. В комнате было совершенно тихо. Лишь та единственная тусклая красная лампа горела где-то впереди. Я нащупал на стене несколько выключателей, один из которых был нажат. Я щелкнул этим выключателем, и красный свет погас. Мое сердце немедленно ушло в пятки, но ничего не произошло. Я включил лампу снова, потом вторую, третью. Теперь мрак рассеивали три красных лампы, висевших на равном расстоянии друг от друга. Я щелкнул четвертым выключателем и почти ослеп от белого сияния большой промышленной лампы, загоревшейся очень близко от того места, где я стоял. Широко раскрыв глаза от потрясения, я сжал зубы, ожидая подвоха. Но нет. Мое сердце свинцовыми ударами отбивало секунды, а никаких признаков жизни видно не было. В комнате оказалось спокойно и совсем тихо. Я снова обрел возможность дышать и попытался оценить размер подземной комнаты, в которой очутился. После столь долгого времени, проведенного в цистерне, это место ошеломило меня. Стены простирались по меньшей мере на 30 ярдов, а ширина комнаты лишь самую малость уступала ее длине. Вымощенная плиткой дорожка, примерно 10 футов в ширину, окружала большую яму 6 или 7 футов глубиной, с металлическими ступенями, ведущими в... или, вернее, из бассейна. Вне всякого сомнения, это был бассейн, в настоящее время пустой, но предназначенный для постоянного использования. Недостроенный бассейн перед зданием клуба наверху — просто декорация, уважительная причина для того, чтобы провести канал от моря прямо до штаба глубоководных. А потайной бассейн считался тем местом, где глубоководные будут появляться вдали от человеческих глаз, когда им понадобится выйти из океана. В одной из стен бассейна виднелись блестящие белые отверстия двух труб, достаточно больших, чтобы вместить двух пловцов. И я мысленно представил, как оттуда появляются чудовищные фигуры и... Что? Для чего, черт побери, это место предназначалось на самом деле? Что затевали глубоководные? Зачем им понадобился бассейн такого размера? Неужели Белтон прав во всех своих подозрениях? Возможно, это то самое место, где я мог все выяснить. В выложенных кафелем стенах комнаты были двери, на каждой из которых висела пластиковая табличка с именем или названием. Двигаясь вокруг бассейна, за исключением сравнительно низкого потолка и отсутствия тумбочек для прыжков, он походил на маленький пустой плавательный бассейн после закрытия. Я остановился, чтобы взглянуть на первую табличку. На ней было написано «Путхум Лахойя». Неужели это действительно чьё-то имя? Я оттолкнул дверь, но она оказалась заперта. Соседняя дверь, табличка на которой пока еще была пустой, оказалась чуть приоткрыта. Я вошел в среднюю по размерам комнату, заваленную ящиками, коробками и секциями металлического стеллажа, дожидающимися сборки. Однако там не нашлось ничего такого, что заинтересовало бы меня, поэтому я пошел дальше. Потом в дальнем конце бассейна я увидел дверь, на которой значилось имя сэмпла. Я вошел, включил свет и ахнул от изумления при виде настоящей библиотеки оккультной и эзотерической литературы, втиснутой в этот крошечный закуток. Бессмысленно было пытаться хотя бы запомнить больше полудюжины заглавий с этих высоких под потолок стеллажей, не говоря уже о том, чтобы указать их все. Для меня они совершенно ничего не значили, как, вне всякого сомнения, ничего не значили бы для любого, кроме изучающего подобные науки. Хотя Сампл и говорил мне, что он именно этим и занимался, я никогда не думал о его увлечении. Но как бы мне не хотелось задержаться здесь подольше и заглянуть в некоторые из этих пугающих томов, я должен был найти Белтона. Я поспешно двинулся дальше, тыкаясь в каждую дверь и заглядывая в те, что были открыты, не находя ничего особенно важного и все отчетливее ощущая стремительно сгущающуюся атмосферу ужасной опасности. Потом я вернулся туда, откуда начал, и осмотрел несколько дверей, на табличках которых стояли незнакомые человеческие имена. По меньшей мере, одно я знал. Доктор Абрахам Уэйт. Тот самый доктор, который причинил мне столько зла. Кроме того, там были имена глубоководных, столь же нечеловеческие, как и почти непроизносимое «Путхум Лахойе». А потом мое внимание неожиданно привлекла табличка с именем, которое я немедленно узнал. На табличке значилось просто «И Щасков». Но тот Игорь Щасков, которого я знал, был русским биохимиком, чьи работы в определенных отраслях биологии, включая клонирование, принесли ему репутацию в своей области. В 1964 году он сбежал из Советского Союза, после чего исчез из виду. А теперь... Дверь комнаты Щаскова оказалась открыта, и я вошел. Меньше чем за минуту я удостоверился в том, что Белтон действительно был прав в своих подозрениях относительно стремлений и побуждений глубоководных. Комната оказалась ничем иным, как небольшой, но исключительно сложной и хорошо оборудованной лабораторией, и мне стало совершенно ясно, в чем должна заключаться работа Щаскова. Это была комната, где он пытался произвести целую армию абсолютно одинаковых глубоководных. Я увидел достаточно. Теперь мне надо было срочно разыскать Белтона и выбраться из этого ужасного места. Я вышел из лаборатории Щаскова, подошел к главной двери, выключил свет, оставив лишь одну маленькую красную лампочку, свет которой привел меня в это место, и бесшумно выскользнул в коридор. Передо мной оказалась дверь третьей цистерны. Я пересек коридор, толкнул незапертую дверь и вошел. Свет горел. И это было хорошо, потому что я не знал, где искать выключатель, а цистерна пуста. Нет, не пуста, ибо в одном углу беспорядочной кучкой валялась одежда Белтона, а на металлическом полу виднелись темно-красные пятна. У меня по телу побежали мурашки, и я застыл точно каменный, заметив краем глаза какое-то движение, настолько незначительное, что оно было почти незаметным. Что-то перебиралось через край углубления в металлическом полу, двигаясь по красному пятну на краю. Моллюск, один из обладателей уникальной левосторонней раковины, с которой и начался этот кошмар. На ногах, внезапно ослабевших, точно превратившихся в желе, я подошел к краю углубления. Оно было наполовину наполнено водой, в которой кишели моллюски. Прямо под моими ногами в воде слегка покачивался бочкообразный клубок улиток. На моих глазах кучка этих созданий отвалилась от полузатопленного предмета. Отвалилась раздутой, красной и насытившейся. Акклиматизация. Погружение в соленый раствор при контролируемой температуре. Подкормка высокопитательными веществами. Видит Бог, если он вообще когда-нибудь существовал. Безглазый, обглоданный кровавый комок плоти в воде был всем, что осталось от Джереми Белтона.